Вот, мол, пример для вас, поучайтесь и подражайте». Однако по сплетням Жози, сама-то Женя, как скоро выбралась с Сергиевской, порвала с генеральшей все сношения, и к ней не бывало, ни ее у себя не принимала. Даже ее портрет знаменитый был вовсе не заказан генеральшей, как хвастала Адель, но попал к ней совершенно случайно. Когда Женя, наскучив любовью великого князя, сбежала от него на манер Переколы или Беттины из Маскотты, покинутый любовник в неистовом бешенстве приказал убрать с глаз долой все вещи, напоминавшие ему коварную изменницу. Портрет же, к слову сказать, писанный совсем не Константином Маковским, а каким-то случайно заезжим и маловедомым французом, уничтожить. Камергинер князя, рассудив, что хорошая живопись денег стоит, спустил портрет за 200 рублей маклерше, а та предложила его Полине Кондратьевне за 1000 и отдала за 500. Так как манера француза напоминала Константина Маковского, то Адель нашла, что будет шикарно приписать картину этому последнему, и, владея несколько кистью, намазала внизу портрета в углу довольно искусно подделанную подпись русской знаменитости, а затем сфабрикованный кумир водрузили в святилище, и вокруг него обвелись легенды столь увлекательные, что в конце концов им едва ли не верили и сами их творившие. Прошлое Полины Кондратьевны тоже тонуло в легендах. По-видимому, она была действительно хорошего происхождения, потому что даже сквозь налет многолетнего авантюризма проблескивала следами прекрасного воспитания, какое давали только благородным девушкам строгие институты 50-х годов. Она знала множество анекдотов из быта Смольного в его славную леонтьевскую эпоху и, может быть, в самом деле была заблудшей овцой из стада смольнянок. Но далее следовали провал и мрак. Вспоминали одно, что с молоду Полина Кондратьевна существовала и весьма шикарно на иждивении того самого графа Иринского, который по сейчас не оставляет ее, хотя уже старуху, своими милостями. Вся великолепная обстановка рюлинских апартаментов до скверных картин включительно от графа и его друзей, а в числе их и впрямь имеются 2-3 высокопоставленные лица, более известные распутством и казнократством, чем служебными доблестями, и некоторые великие не столько князья, сколько князьки второстепенного значения и фамилии, но первостепенно громкой скандальной репутации и в российской, и в чужеземных столицах». Граф Иринский – страшный потайной развратник, но он осторожен и не доверяет страстей своих никому, кроме Полины Кондратьевны. Она когда-то его любовница, теперь осталась его алковной поставщицей и вознаграждается за то огромными суммами. На таинственных рюлинских вечерках графская компания чувствует себя гораздо более дома, чем сама хозяйка, и безобразничает так, что плюнуть хочется, поэтому-то Полина Кондратьевна и выживает из дома на это время лишние глаза и уши». Об Аделе Жозина сплетничала Маша на ушко, что у той есть старик, к которому она ездит в царское село каждый вторник и субботу. Адель же, даже не на ушко, сообщила про Жозю, что у нее старики имеются чуть ли не на все дни недели, кроме воскресенья, оставленного для молодых. Люция то и дело выходила из роли горничной, обмолвливалась на «ты» с Жозей, с Ольгой, даже с Аделью. Однажды, когда Маша ночевала у Адели, Люция возвратилась откуда-то на рассвете вместе с Жози и еще с какой-то незнакомой Маше, но весьма фамильярной ко всем девицей. Все три были мертво пьяны, а Люция до беспамятства. Жозю и фамильярную девицу Адель быстро спрятала куда-то, но Люция бродила по всей квартире, ругаясь площадными словами, уселась к роялю и добрые полчаса колотила по клавиатуре кулаками, визжа фабричные песни». Никто, ни Адель, ни Полина Кондратьевна, не посмел к ней подступиться, покуда ее самое не сморило сном. Тогда она без церемонии повалилась на кровать Адели и захрапела. Маша была уверена, что негодяйку немедленно рассчитают, но на завтра Люция, как ни в чем не бывало, снова служила в доме, и только щеки у нее как будто немножко поприпухли, да глаза покраснели заплаканные. Вообще, правда, дома начала сквозить из-за временных декораций его очень ярко. Лусьеву считали благоприобретенной уже настолько крепко, что очень далеко прятать карты от нее не стоит. В один роковой день, тоже после ночевки в доме Рюлиной, Маша ненароком из соседней комнаты подслушала странный деловой разговор между Аделью и утренним визитером, неким господином Криккелем, дельцом всему Петербургу известным, необходимым в каждом шикарном кружке и клубе, в каждом громком предприятии, в каждой модной забаве. Столица еще не успела разобрать, кто он, капиталист или мошенник. В газетах его величали финансистом, а люди опытные усматривали в нем вызревающий прокурорский фрукт. Но он шел в гору, и настоящие финансовые тузы-дельцы смотрели на него туза-оплеке уже довольно благосклонно. Ему очень хотелось проникнуть интимно в тесный кружок Сморчевского и Фоббеля, и он делал для этого множество шагов, заигрываний, усилий. «Не могу Антон Эдуардович, говорила Адель, честное слово не могу. Вы знаете, я для вас по старой дружбе готова на все что угодно, но ведь я не хозяйка, а Полина Кондратьевна кремень, знает только своих постоянных. По полтораста нарыла, за люлюшку 3 сатерна. Одно из двух или-или. Если я сделаю вам уступку, мне придется доложить из своих, генеральша у нас строгая.